Глава шестая. Луринду, в преддверии праздника урожая, промаявшись ночь без сна, утром встала раньше других. Рабыня, старенькая Нана Селим, еще ворочалась на ложе в подсобке возле кухни, а внучка хозяина уже успела умыться, глянуть на восходящее солнце, как назло ясное и большое, развести огонь в очаге. Потом, не зная, куда себя деть, уселась на корточки перед невысоким столиком, глянула на себя в бронзовое зеркало и едва не заплакала. Сказать, что в то утро она не нравилась себе, значит ничего не сказать. Весь облик, личико, тонкие высокие брови, округлые губки, особенно большие, привычные к труду руки — вызывали у нее чувство, схожее с отвращением. Что, например, можно сделать с этим противным округлым личиком? Сколько ни сурьми тонкие брови, ни румянь щеки, ни втирай мази, тайком от дедушки, купленные бабушкой в соседнем квартале у цирюльника Берды, все напрасно, и рот у нее великоват. Этой зимой все дворцовые модницы вырисовывали помадой губки бантиком, а у нее губы полноваты для бантиков, пусть даже и чувственные, как выразился один глупый мальчишка в Эдубе, приславший ее обожженную глиняную табличку с проткнутым стрелой Иштар сердцем. Стоит ей по последней моде намалевать губы, и она станет похожа на корову. В самый раз в жены. Вздохнула она этому жирному крокодилу и кишани. И телом крупна, и ножищи, как у крестьянки. А Нурсин, наверное, привык к изящным ступням, к маленьким непрощупываемым грудям, длинным волосам, чтобы на голове Наргал знает, что можно было соорудить. Ну и ладно. Она надула щеки, потом резко выдохнула. «Ну и пусть!» Снизу и внутреннего дворика донесся тонкий протяжный вскрик ее младшего дяди Хаждайи. Видно, дед опрокинул на него обязательный по утрам глиняный таз с ледяной водой. Луриндо подошла к дверному проему, глянула во двор, вздохнула. Наступил жуткий день, а в доме все, ну все, как обычно. Как будто ничего не случилось. Дед машет деревянным мечом, затем начнет прыгать на одной ноге, потом на другой. Напрыгавшись, прикажет Хаждайе лить холодную воду на свою лысую, обрамленную венчиком седых волос, голову. Потом дед и бабка заставят ее съесть овсяную кашу, выпить кислого молока. Потом будут полстражи наряжаться и только потом отправиться в этот проклятый дворец на эти проклятые смотрины. Как нелепо и однообразна жизнь! Куда только боги смотрят! Она вернулась к столику, вновь бросила взгляд на свое отражение в металле, опять надула щеки и громко выдохнула. «Интересно, каков из тебя этот самый Нурсин? Бабушка сказала, из знатных, ее дальний родственник. Значит, спесив и глуп, как ошметок осла. Ее двоюродные сестры, дочери Идину Набу, уж такие привереды, уж такие гордячки, что дальше некуда. Дед сетует. Он не воин, не храбрец, отваги в нем нет. Ну и ладно. Нужен ей воин, как ослице рога. Годами его дома ждать, в одиночку тащить на себе хозяйство, а вернется из похода и тоже, глядишь, наладится по утрам махать мечом и скакать на одной ноге. Луриндо не представляла себе хорошего воина, который, как дедушка, по утрам не занимался бы физическими упражнениями. А то еще возьмет моду обливать ее по утрам ледяной водой. Нужен ей этот военный. В конце первой дневной стражи Рахим вывел молодежь из дома. Нупта благословила их на дорогу, сунула внучке зашитый в кожаный мешочек амулет, шепнула: «Накинь на шею, помолись, Иштар, она не оставит». Денек С некоторым неудовольствием отметил про себя Рахим. Выдался, что надо. Южный ветер нагнал из Аравии теплый сухой воздух, и город сразу ожил. Подсохла грязь на улицах, посветляли стены домов, заиграли на солнце изразцы, которыми были выложены подножия бастионов дворца, ступени Вавилонской башни, а местами и стены богатых особняков. В укромных уголках отчетливо запахло прелью. Это была верная примета наступившей весны. На северо-западной стороне, на ясном, омытом зимними дождями небосводе, отчетливо вырисовывались метелки пальм дароносительниц. В ту сторону и направился Рахим. Путь до дворца был короток. Скоро они добрались до главных ворот. Здесь поджидавший посетителей писец проверил записи и пропустил их во внутренний двор крепости. Вот что первым делом привлекло внимание настороженного Рахима. Во дворце было пусто. Такого при Навуходоносоре никогда не бывало. В день, когда граждане Вавилона допускались на территорию дворцового парка, перед воротами на проспекте, на первом административном дворе, начиналось столпотворение. На густоту толпы и рассчитывал Рахим. В многолюдье легко затеряться. Встреченный им офицер дворцовой стражи, его старый знакомый из Халдеев, напевно объяснил отставнику, что сегодня в садах народу не дождешься. Великий царь Амель-Мардук отправился на охоту, с ним и большая часть свиты укатила. Наряженный в парадное воинское облачение офицер добавил по секрету. Не был Рахим в канцеляриях писцов, которые не напрашивались бы сопровождать особу правителя. Я сосчитать не мог, сколько же этих из ядовитого семени оказалось в свите. Это не выезд на охоту, это что-то вроде торжественной новогодней процессии. Знаешь, когда весь Вавилон собирается на дороге процессий? Он кивнул в сторону гигантских крепостных ворот, высотой сравнимых только с цитаделью, возвышавшейся слева, ближе к незримому отсюда Евфрату. Их теперь в сады калачом не заманишь. Слыхал, наверное, какое к ним теперь отношение. Рахим кивнул и по пути принялся осваиваться с обстановкой. В любом случае отступать было некуда, и Декум принялся тайком изучать расположение сторожевых постов. Стража в основном была расставлена на прежних местах. Воины по большей части были ему знакомы. Сирийцы охраняли стены и башни, им также были поручены ворота, отделявшие внутренние дворы крепости, вокруг которых группировались все постройки огромного царского комплекса. Что ж, если новый начальник стражи решил сохранить посты на прежних местах, это только на руку. Впрочем, это обстоятельство не имело большого значения. Расстановка часовых внутри периметра интересовала Декума постольку поскольку. Куда больше его занимала система охраны висячих садов. Главное, чтобы там было поменьше чужаков. Немногочисленные гости, решившиеся в праздник урожая посетить дворцовый комплекс и парк, сначала попадали на первый двор, ограниченный с юга и с севера многоэтажными тесно прилепленными друг к другу строениями. В них помещалась многочисленная орда так называемых великих, так называемых главных, так называемых дворцовых, так называемых царских и прочих чиновников-писцов, ведавших сбором налогов, строительством и ремонтом дорог, поставками в армию и прочими государственными заботами. В нижних этажах располагались дворцовые мастерские, главными из которых считались камнерезный и ювелирный цехи. Слава о стройных узкогорлых кувшинах из молочного алебастра шла по всему миру. Получить это чудо в дар от вавилонского царя считалось в Сирии, Эламе, Палестине, Египте самой почетной наградой. В западной стене, ограничивающей открытое пространство административной части дворца, были проделаны ворота. Через них гости выходили на следующий так называемый «малый двор». Отсюда отчетливо просматривалась отливавшая густым золотом, подчеркнутая снизу серебром, нависавшая над крепостной стеной вершина Этаменанки. Возможно, отсюда, с вершины, из своего святилища, во двор заглядывал сам Бел-Мардук. С реки накатывал легкий ветерок, шевелил алые, расшитые серебряными нитями полотнища, укрепленные на поперечинах шестов, установленных на башнях. Шесты также поддерживали боевые царские штандарты, бронзовые диски с изображениями вавилонских драконов, символами Мардука и сына его Набу. Сердце у Рахима замерло, восторгом наполнилась печень. Он невольно остановился, подтянулся. Замерли также Хаждая и Луринду. Чудовища, называемые Мушхушу, были покрыты золотисто-красной чешуей, передние лапы львиные, задние птичьи, вместо хвостов змеи. Головы узкие, вытянутые, напоминающие морды охотничьих собак, были украшены рогами, языки раздвоены. Наконец Рахим долго и трудно вздохнул, повел головой в сторону распахнутых ведущих в третий парадный двор ворот. Там томился поджидавший их Дублал. Заметив гостей, хранитель царского музея, опираясь на редкой работы трость, двинулся навстречу Рахиму и его спутникам. «Мир вам!» Он поднял руку. «И тебе мир!» — ответил Рахим и, не совладав шеей, чуть склонил голову перед знатным, за что в сердцах выругал себя самыми грязными словами. «Пусть боги Бел и Набу даруют благополучие тебе, Нурсин! Хаждая, мой младший сын, тебе знаком, а это моя внучка Луринду, она добрая девушка!» Нурсин с опасливым любопытством глянул на Луринду. «Очень даже не дурнушка!» Удовлетворенный личиком и станом навязываемой ему невесты, он сразу повеселел, почувствовал себя свободнее. Девушку, в свою очередь, бросила в краску. Она опустила покрытую праздничной шалью голову. Писец пригласил гостей проследовать за ним. Луринду некоторое время шла, опустив голову, однако уже через несколько шагов окружающие сказочные красоты, роскошь, пестрота и монументальность, так естественно уживавшиеся в гнезде, построенном великим Навуходоносором, захватили ее. Она решительно вскинула голову, чуть откинула шаль. Первой диковинкой, вызвавшей ее изумленное восклицание, оказались изваяния крылатых быков, выставленных перед центральным входом в тронный зал. Быки были огромны, с человеческими головами, и шествовали они в разные стороны. На головах круглые ступенчатые шапки, лица набелены, бороды начернены и завиты в удивительно изящно нарезанные мраморные локоны. Немые стражи молча взирали на замерших в почтительном благоговении людишек, смотрели строго, поверх голов. Взгляд их огромных цвета морской волны, выточенных из драгоценной бирюзы очей, был пронзителен и всеведущ. К Казалось, стоит им опустить головы и пронзить взглядом печень всякого черноголового, посмевшего приблизиться к поселившейся здесь царственности, как им тут же откроются все подлые мыслишки, ворочающиеся в его утробе. Эти ангелы-хранители охраняли покой самого Ашшурбанапала, заметив взгляд Луринду, сообщил Нур-Син. Примечание. Ашшурбанапал. Ашшур-Бану-Апли. Ассирийский царь. 668-635-27 годы до нашей эры. В годы его царствования ассирийская держава достигла наивысшего могущества. Есть косвенные данные, позволяющие утверждать, что Набополасар служил у него военачальником. Здесь следует отметить, что армия нововавилонской династии Набополасара и Навуходоносора была, в общем-то, устроена по ассирийскому образцу, исключая некоторые организационные моменты, касающиеся власти и прав царя и набора новобранцев. Василий царь, Шарру, являлся верховным жрецом Ашура и безраздельным владыкой. Вавилон не только не был восточной деспотией, но и не был монархией в полном смысле этого слова, скорее аристократической республикой с ежегодно избираемым, пусть даже в рассматриваемую эпоху формально, царем. При этом следует понимать условность, эскизность этих понятий. Речь идет о тяготении политической системы Вавилона к тому или иному термину, применяемому в современной науке. Царь Вавилона, Шар-Бабили, являлся высшим государственным чиновником и, помимо кое-каких жреческих функций, выполнял обязанности верховного главнокомандующего и верховного судьи. В ведении царя находились все внешние владения государства, города Вавилонии, не входившие в число семи городов, а также вопросы внешней политики и сбор дани. Конец примечания. Девушка вновь опустила голову. Нур-Син замолчал, и Хаждая, давно знакомый с Нур-Сином, правда шапочно, чтобы восстановить разговор, спросил. «Это то самое место, где восседал великий Навуходоносор?» Хранитель музея кивнул и указал на три монументальных арочных прохода, ведущих в тронный зал. «Центральный проем, самый высокий, — объяснил он, — предназначен для родственников и друзей царя. Во время церемоний на ступенях обычно занимают места низшие чины, сопровождающие наместников провинций и высшую воинскую и служилую знать. Они не имеют доступа в тронный зал. Правый проход предназначен для союзных властителей, левый — для поверженных царей и клиентов Вавилонии. Главный двор и тронный зал — представляли собой единый ансамбль. Здесь всегда было вольно погуливать свежему воздуху. Проходы между открытым пространством и, собственно, залом, заключенным под крышу, никогда не запирались. Здесь было при виде чего затаить дыхание. По весне на главном дворе, внутренние стены которого были украшены помрачающими рассудок рисунками, нанесенными на цветные глазурованные кирпичи, скапливалось столько света и целебных дурманящих ароматов, что у тех, кому впервые довелось увидать подобное чудо, начинала кружиться голова. Между величественными оконтуренными резным мрамором проходами вырисовывались исполинские деревья, справа дарующая жизнь хулуппу с позолоченными ивовыми листочками и собранной из драгоценных камней пальметтой наверху, слева могучий кедр, по преданию, когда-то срубленный Гильгамешем в отрогах Ливанских гор и доставленный в Вавилон из Урука, кедровая хвоя, скопище радужных, посверкивающих на солнце нитей, а также изгибистые ветви, даже ствол, были усыпаны плодами, отведав которые человек обретал мудрость. Примечание. Эти деревья являются теми самыми, о которых упоминается в Библии: древо жизни и древо познания добра и зла. Конец примечания. В средней части ствола древа жизни была выложена фигура Илу, охранявшего нынешнего правителя, а на стволе кедра вместо отцовской теперь красовалась Ламассу, богиня-покровительница Амель-Мардука. Первого благословлял на служение Амелю бог песцов и хранитель таблиц судьбы Набу, вторую осеняла волшебным жезлом сильная Иштар, изображенная в образе Царпаниту, супруги Мардука. На груди у богини висела накладная пластина, представлявшая собой рогатый серп месяца со вписанным в него солнечным перечеркнутым крестом кругом и восьмиугольными звездами, символами трепетной Венеры поверху. Дерева, проходы, весь обширный, пропитанный голубовато-золотистым сиянием двор охраняли шествующие в разные стороны золотые львы. Рахим, подставь спину, и его спутники пересекли парадный двор и добрались до крепостных ворот, отделявших центральную часть комплекса от дворцового парка. Весь этот недолгий путь Нурсин то и дело поглядывал на Луринду, и чем дольше засматривался на заранее ненавистную, нежданную, навязываемую ему невесту, тем больше она нравилась ему. У матери Нурсин слыл за любимчика, за что в раннем детстве нередко получал нагоняи от отца и подзатыльники от старших братьев. Ему позволялось больше, чем старшим братьям, тем более, что сразу стало ясно — воином ему не быть. Вовсе не по причине телесной немощи. Нурсин с малолетства отличался крепким телосложением и хорошим здоровьем. Беда в том, что он являлся четвертым сыном, и отец не обязан был числить его своим наследником. Четвертый сын мог получить кое-какую собственность только по доброй воле отца и не в ущерб другим братьям. В армии ему нельзя было рассчитывать на достойную карьеру. На Бузардану необходимо было трех старших пристроить. К тому же низкий армейский чин для сына такого знатного человека, каким являлся Набузардан, граничил с ущемлением чести. Для Нурсина было выбрано гражданское поприще. Здесь, после смерти дяди, перед ним открывалась перспектива стать жрецом-экономом Эсагилы. Должность была очень доходная и почетная, однако мечтать о ней, по мнению молодого человека, бесполезно. Дядя был далеко не стар, и хотя у него рождались исключительно девочки, по велениям Иштар и ее божественного супруга Тамуза, жена дяди вполне могла разродиться наследником. К тому же, чтобы стать экономом, необходимо было пройти все ступени храмовой иерархии. послужить пасису, толкователем снов, провидцем, добиться поста сангу, что само по себе претило Нурсину, любимому ученику Бел-Ибни. Примечание. Сангу – главные жрецы. Пасису – жрецы-смазыватели. Конец примечания.